В глазах стояли слезы, губы дрожали. Ни в малейшей степени она сейчас не напоминала хваткого и решительного агента тайной полиции. Бросившись рядом на колени, поручик обнял девушку за плечи, притянул к себе, и она уткнулась ему в грудь. Ее плечи тряслись, послышался тихий всхлип. Свободной рукой поручик погладил ее по голове, бормоча какую-то успокоительную ерунду касаемо того, что все кончилось и кончилось победой, так что, кажется, это продолжалось совсем недолго. Элвик вдруг напряглась, вырвалась из его объятий, поднялась на ноги, запахивая разорванную рубашку, старательно смахивая слезы. Гордо выпрямившись, вскинув голову, чуточку сварливо произнесла: «Надеюсь, ты его надежно запеленал». Изо всех сил пыталась побыстрее вернуть себе ту самую гордую несгибаемость, которая на некоторое время определенно лишилась. Нельзя было ею не восхищаться. «Кажется», — сказал поручик. Рядом протарахтели выстрелы, и они обернулись туда. Маевский опустил скорострел, небрежно держа его одной рукой, усмехнулся. «Там, из-за скалы, вывернула пара-тройка человека-коняшек. Парочки выстрелов хватило, чтобы драпанули». «Благородный Элвик, я в этом совершенно не разбираюсь, но там, над вашим аппаратом, вроде бы теперь совсем другие знаки мелькают. Очень даже похожи на некие письмена. Парочку я вроде бы узнал, но мне доводилось видеть похожую штуку в действии». Элвик поспешила туда, мимоходом бросив злорадный взгляд на запеленатую мумию, сделав движение, словно собиралась пнуть ее с сапогом, но в последний момент передумала. Потом послышался ее ликующий крик: «Работает!»